Ни один человек ничуть тому не изумился. Никто не выразил сомнения в том, что так оно все и было, ибо ничего иного от генерала и не ждали. Это случилось много лет спустя, после того, как бесследно исчез перстень генерала. В один прекрасный день пастора из Бру призвали к бедному крестьянину Борду Бордсену с отдаленного Сеттера в лесах Олсбю. Борд Бордсен лежал на смертном одре и непременно желал перед смертью поговорить с самим пастором. Пастор был человек пожилой, и, услыхав, что надобно наведаться к больному, жившему за много миль от Бру в непроходимой чаще, решил, пусть вместо него поедет пастор-адъюнкт. Но дочь умирающего, которая принесла пастору эту весть, отказалась наотрез. Пусть едет сам пастор, или вообще никого не надо. Отец Де кланялся и наказал передать. Ему надо рассказать что-то, о чем можно знать одному только пастору, а больше никому на свете. Услыхав это, пастор порылся в своей памяти. Борд Бордсен был славный малый, правда, чуть простоватый, но не из-за этого же ему тревожиться на смертном одре. Ну, а ежели рассудить по-человечески, то священник сказал бы, что Борд Бордсен был один из тех, кто обижен Богом. Последние 7 лет крестьянина преследовали всяческие беды и напасти. Усадьба сгорела, а скотина либо пала от повального мора, либо ее задрали дикие звери. Мороз опустошил пашни, так что Борд обнищал, как Иов. Под конец жена его пришла в такое отчаяние от всех этих напастей, что бросилась в озеро. А сам Борд перебрался в пастушью хижину в глухом лесу. То было единственное, чем он еще владел. С той поры ни сам он, ни дети его не показывались в церкви. Об этом не раз толковали в пасторской усадьбе, недоумевая, живут ли еще Бордсены в их приходе или нет. «Насколько я знаю твоего отца, он не совершал такого тяжкого греха, в котором не мог бы исповедаться адъюнкту», — сказал пастор, глядя с благосклонной улыбкой на дочь Борда Бордсена. Для своих 14 лет она была не по возрасту рослая и сильная девчонка. Лицо у нее было широкое, черты лица грубые. Вид у нее был чуточку простоватый, как и у отца, но выражение детской невинности и прямодушия скрашивало ее лицо. «А вы, досточтимый господин пастор, верно, не боитесь Бенгта-силача? Ведь не из-за него вы не отваживаетесь поехать к нам?» — спросила девочка. «Что ты такое говоришь, детка?» — удивился пастор. «А что это за Бенгта-силач, о котором ты толкуешь? А тот самый, что подстраивает так, что все у нас не ладится». «Вот как!» — протянул пастор. «Вот как! Стало быть, это тот, кого зовут Бенгта-силач? А разве вы, досточтимый господин пастор, не знаете, что это он поджег Мелемстугу?» «Нет, об этом мне слышать не приходилось», — ответил пастор, но сразу же поднялся с места и взял свой требник и небольшой деревянный потир, который всегда возил с собой, когда ездил по приходу. «Это он загнал матушку в озеро», — продолжала девочка. «Ой, худшей беды быть не может!» — воскликнул пастор.